утро ты уже стонал от боли и попросил отца срочно прийти. Тот понял сразу все и вызвал неотложку, велев жене, чтобы ждала дома. У них с сыном, кажется, намечалось серьезное мужское дело, и слезы там были ни к чему. От Кропоткинской, где жили твои родители, до нас не так уж и далеко. Но это если ехать, а твоему отцу пришлось бежать. Хорошо, что в ту ночь еще не было комендантского часа, и к тому же ему повезло. У парка культуры шофер поливальной машины увидел бегущего посередине проезжей части пожилого мужчину и посадил в кабину. В подъезд твой отец вошел вслед за бригадой врачей. Дверь в квартиру была приоткрыта. Сначала врач пытался помочь тебе дома, потом сказал, что надо в больницу, ближайшую. Твоему отцу разрешили сопровождать. И потом он ждал в холле, рядом с отделением реанимации. А через полчаса к нему вышел врач. — Деточка, — попросил твой отец уже в дверях, — приходи поскорее к нам. Не оставайся тут одна. Но я была не одна. На стуле висела твоя рубашка с вывернутым внутрь рукавом, а в кухне на подоконнике лежала характерно примятая с боков полупустая пачка Родопи. На письменном столе были рассыпаны исписанные листы твоего нового перевода. Я решила собрать их и тут заметила, что верхние забрызганы чем-то желтым. Детская кроватка стояла не на своем обычном месте возле нашей кровати, а чуть сбоку, конечно. Она мешала врачу. Я поскребла желтые пятнышки на бумаге и вдруг все поняла, и разрозненные фрагменты сложились в картину того вечера и той ночи. Я увидела тебя и тьму за окном, увидела, как ты затачиваешь карандаш, точилка и легкая щепоть золотистой стружки, вот они. Не докончив писать фразу, ты пошел на кухню, достал из шкафчика корвалол, выпил. Вот на кухонном столе маленькая рюмочка. Потом ты закурил, но бросил сигарету, потому что тебе стало хуже. Сигарета до сих пор лежит в пепельнице. Я шла по твоему следу, и мне казалось, что я вот-вот догоню тебя и сделаю, что обычно. Обхвачу за плечи и уткнусь лбом в твою спину, прямо в теплую ложбинку между лопатками. Но ничего такого не происходило. Может, я просто не вижу, — думала я и закрывала глаза, и чувство у меня было такое, как тогда на берегу, когда тонул человек. Потом я двинулась дальше. Прихожая. Войдя в прихожую, ты открыл входную дверь и оставил щелку, чтобы увидели и не начали ломать. Раз ты подумал об этом, значит, готовился к худшему. Я вошла вслед за тобой в комнату. Створка платяного шкафа была прикрыта неплотно. Прежде чем лечь, ты взял с полки мой свитер. Я легла в кровать, где лежал ты, и попала головой во вмятину на подушке. Я лежала, касаясь щекой своего свитера, и прислушивалась к тому, как постепенно, миг за мигом, разрывается твое сердце. Как разрывается мое сердце от любви к тебе. Потом в квартиру вошли врач и медсестра, и следом твой отец. Я услышала сухой шорох липучки, врач измерял тебе давление и увидела столбик ртути, как невысоко он поднялся, и потом вздрогнула, почувствовав холодное прикосновение серебристого кружочка стетоскопа к твоей груди. Дальше сестричка, совсем молоденькая, стала возле письменного стола готовить укол, и брызги лекарства попали из шприца на твои бумаги, а потом твой отец обмяк. И ему сестричка тоже что-то вколола. И шофер с врачом понесли тебя на носилках в машину. А потом я оказалась в холодной гулкой палате реанимации и увидела ослепительный свет лампы над своей головой и закрыла глаза. И под моими веками стали метаться солнечные сполохи. Еще целых полчаса ты был теплым песком, который я тщетно пыталась удержать в ладонях. Ты умер в той самой больнице, где родился наш сын. Я обошла ее кругом. Окна корпуса, где находилось родильное отделение, были напротив окон палаты реанимации, в которой ты какое-то время еще был жив. Нас разделяла только узкая аллея. Во дворе у больничного морга собралось много людей.